Глава третья. Кажется, я сломал монаха. Вот теперь стало понятней. Значит, ты не успел дойти до этой фазы. Какой фазы? Спросил я, обливаясь потом. Когда заканчивается выживание и начинается обучение, произнес Пепел задумчиво. Ты сражаешься, как дикий звереныш. Атакуешь на кураже быстро, резко, метя уязвимые места. Уклоняешься на инстинктах, используя преимущество в скорости реакции. И это хорошо работает, когда у тебя есть какое-то преимущество. А вот с плачущим его у тебя не будет. Он просто лучше тебя во всем. Он быстрее, он сильнее, проворнее, опытнее. Мозги у него заточены под битву, реакция нечеловеческая. И в бою у него мозг работает как суперкомпьютер. Мы сражались с ним почти трое суток на арене. Вот у тебя ноль шансов. — Ну, спасибо, — кивнул я. — Очень помог. — Оставь, пожалуйста, сарказм. — Отмахнулся Пепел. — Он здесь неуместен. Смирись с тем, что тебе нужен огромный скачок в силе, чтобы победить. Подумай над тем, как его получить и не умереть при этом. Для начала надо закрыть главные пробелы в твоем обучении — техника боя. — А что с ней-то не так? — Да ничего, ее просто нет. — Потому с ней ничего и не может быть не так. Ты умеешь бить в цель и знаешь, где эта цель. Весь твой бой идет по самому короткому пути. Увидел уязвимость и нанес критический удар. — И что ж в этом плохого? — Все хорошо. Но вот у плачущего уязвимости нет. Или он просто не даст тебе дотянуться до них. Бой с ним — это бой с маэстро. Там не будет удачных моментов, хороших обстоятельств и ошибок соперника, на которых можно сыграть. Это бой чистого мастерства и опыта. Это абсолютно то же самое, что и с монахом. А вот тут поподробнее можно? Я с ненавистью посмотрел на гребаного старикашку с его вонючим чаем. Ударь его. Простой прямой выпад. Я не стал спорить и просто сделал так, как он говорит. Разумеется, монах увернулся. Теперь то же самое, но на предельной скорости. Кивнул Пепел. Ускорение, рывок, удар. Уклонился. Теперь сделай это максимально медленно. А вот это уже звучало странно, но я ударил. Монах подстроился под мою скорость и медленно довернул корпус, пропуская клинок в считанных сантиметрах. «Читал полное описание?» — спросил Пепел. «Давно!» «Он мастер безоружного боя, настоятель монастыря. Разумеется, его главная задача — это не уклоняться от выпадов врагов, а учить подрастающее поколение. Но как отпечаток. Он лишь усредненная версия мастеров его дела без собственной воли. Ограниченный аниме и заложенным в него набором команд. Призови ящера. Вот теперь пускай ящер атакует монаха. Запомнил? Теперь повтори сам. Дай ящеру атаковать себя». Пепел взялся меня тренировать. Но так как он не был призывателем ближнего боя, то учить меня ему было нечему. То, что он сейчас объяснял, — это уроки эзотерика. Да, Пепел и Прах тоже через это прошли в свое время, когда работали в команде. Ящер атаковал монаха. Монах показывал у ворот. Ящер атаковал меня, и я пытался повторить прием монаха. И так по кругу. В принципе, я все понял уже на третьем круге, но Пепел настоял на том, чтобы я продолжал, и уверял, что мне понравится. Ладно, я особо ничего не теряю, так что просто продолжил уклонение от одного и того же прямого выпада в сердце. Ничего сложного. Тренировки проходили в спокойной обстановке. Мы добрались до города на Вятке, или просто Вятке, как говорили местные. Обычный средненький городок, который вроде как часть Союза и вроде как сам по себе. Арку телепорта им завезли, но лишь грузовую и то, маленькую. То есть город мог спокойно обмениваться со столицей ресурсами, но вживую добраться можно было лишь по воздуху или по железке. Опять же, последнее не имело прямого маршрута. А в остальном город как город. Стены каменные, укрепленные металлом, но без использования анимы. Дома в основном не выше 5 этажей, город расположен на реке, выше по течению обширные плодородные земли. Много рыбы, в лесах полно дичи, в городе имеется много собственных производств. Народ в целом простой, неприхотливый, одеты в удобную и неброскую одежду. Работают днем, вечерами пьют и отдыхают. Бьют друг другу рожи, спят и снова работают. Имеется своя коммуна призывателей, почти 30 человек. Для такого городка это много. У их лидера 6-й ранг. Танк-хиллер-саппорт-дебафер. С изумрудной колодой. Друид, в общем. Не все сразу, конечно же, но карты природы весьма вариативные. Видимо, благодаря ему городу и удалось сохранить столько призывателей в живых. Разумеется, разломов здесь не так много. Купол, не дающий разломам появляться, накрывает почти всю площадь города. А далеко за стену люди не ходят. Так что средний уровень призывателей не превышает 4-й, но все равно это солидная группа. Главное, что через них теперь можно купить нужные расходники и отпечатки. Тащат из других городов порталами, и единственная проблема — доставка раз в 10 дней. Аниму на порталы тоже надо экономить. Но что-то можно закупить прямо тут из городских запасов. Ребята живут одной дружной коммуной. Все общее, все на благо города. Мы тут чужие, тем более с Москвы. Столичных здесь не любят, впрочем, как и везде. Но вот Пепла и его клан знают даже в этой глуши. Знают и уважают. А когда он объяснил, для чего мы тут, то Урса сказал, что город предоставит все ресурсы и выставит призывателей в помощь. Кстати, Урса — это тот самый друид, глава местных призывателей. Расклад по разломам не сильно меня порадовал. За 3 дня я прошелся по нескольким с разведкой, Пепел обнаружил 13 прорывов в разных местах чуть в стороне от мертвого города. И это не все разломы. Пепел каким-то образом умеет чувствовать и находить прорывы анимы, окрашенной смертью. Это личные его тайны, так что я не спрашивал, как именно. И он говорит, что 13 — это только ближайшие к нам и расположенные возле Вятки. У меня такое ощущение, что кто-то уходил из мертвого города на восток, а по пути срал некроразломами. Звучит, конечно, бредово, но выглядит исключительно так. И это, кстати, не единственная странность. Разломы были разного ранга, от простеньких первых до весьма обширного 5-го, причем последний рассчитан на полноценный рейд в 3 группы по 5-6 призывателей. Странность в том, что они все насыщаются с разной скоростью. Мелкие — медленно, крупные — быстрее. Словно кто-то подпитывает их таким образом, чтобы прорыв случился синхронно. Что вообще-то считается невозможным. Но это именно так. Я повидал много разломов. Видел немало прорывов в диких землях. Так что готов поставить колоду на то, что тут уже через 10 дней регион затопит нежить. Сошлись во мнениях, что ни один новомодный артефакт на подобное не способен. Ладно бы ускорить или замедлить тот же самый прорыв, но наоткрывать однотипных разломов, а затем их синхронизировать, это уж слишком тонкая работа, так что мы с Пеплом ставим на вмешательство какой-то сущности. Столица, да и Союз в целом, не особо торопятся на помощь. У них и так там хватает забот. В Москве обнаружили еще 2 точки потенциального прорыва демонов. Все города поставили на уши с требованием провести проверку территории. А в Петербурге, глубоко под землей, нашли целый 2-й город. С учетом того, что раньше там его не было, это означает, что появился он там совершенно недавно. Да, такое вполне может случиться. Либо там такой же прокол в пространстве между разными планами бытия, либо пустой разлом слился с нашей реальностью. В общем-то, в этом подземном городе не было ничего опасного, даже монстров не встретили. Но вот имеются следы вмешательства бездны. Так что все силы сейчас брошены на исследование аномалии, а правительство готовится проводить экстренную эвакуацию. Потому что там, где появляется бездна, остается только бездна. Так что до отдаленной Вятки сейчас особо никому не было дела. Вроде как церковь должна отправить к нам отряд, но у них сейчас хватает внутренних проблем. А с учетом того, что сильнейшие призыватели будут брошены на демонов, к нам, скорее всего, пришлют чисто формальную команду. Так что мы тут сами по себе, но, быть может, оно и к лучшему. Я проверил большой разлом 5-го ранга, который рассчитан на полноценный рейд. В общем и целом мы можем его зачистить, просто пройти напролом к боссу и завалить его. Конечно, мы в таком случае потеряем огромный кусок добычи, потому что есть элитные монстры, мини-боссы, пара охраняемых сундуков и вообще куча лута. Но с нашими-то силами либо так, либо никак. Пройти разлом по-нормальному мы физически не сможем. Можно, конечно, взять с десяток местных в помощь, но я, честно говоря, не хочу. Кто-то погибнет. Остальные встрянут, и их придется спасать. Тратить время. Плюс сборы, организация, инструктаж. Куча сил уйдет на то, чтобы доходчиво объяснить, почему десяток сильных призывателей должны выполнять приказы молокососа 3-го ранга. Заход назначен через неделю, когда прибудут недостающие расходники и отпечатки. Составление плана в этот раз было гораздо легче. Мне не нужно было сидеть над энциклопедиями и высчитывать тайминги. Потому что теперь у меня под боком была ходячая энциклопедия. Пепел был профессиональным призывателем смерти. Он знал ответы на любой мой вопрос касаемо нежити. Стоимость маны той или иной способности, характеристики монстров, величина того или иного бафа или дебафа, какие способности складываются, какие заменяются. Работа с пеплом доставляла определенное удовольствие. Когда я составлял планы зачистки с эзотериком, он просто говорил, в каких моментах нужно переделать, но не объяснял, что именно. Позже мне все приходилось делать вообще самому. А вот с пеплом можно было открыто обсуждать план. Он давал свои комментарии, советы. Он хорошо знаком с некротическими разломами, да и в целом у него опыта куда больше моего. Так что временами я чувствовал себя вообще бесполезным. «Я не представляю, как провернуть это вчетвером», — объяснил он. «Желательно так, чтобы мне пришлось при этом уходить на очередное перерождение. Я могу лишь импровизировать в такой ситуации. Мы всего лишь готовим варианты, и в любом случае придется импровизировать». «Выбрать один из десятка заранее подготовленных планов», — улыбнулся он. «Это не очень похоже на голую импровизацию». «Ну, ты уже проходил через это, понял я. Составлял планы с эзотериком. Вот чего ты такой довольный сидишь». «Ну что ж, есть такое, есть», — кивнул он. «Поймал ностальгию. Это, конечно, не закрытие разломов Уральской лавины, но и у нас молодой отряд». Так и проходили наши будни. Сиил мы вплели в нашу схему очень быстро. Нужные отпечатки у нее были, но требовалось поднять несколько уровней, чтобы взять следующий ранг. А вот с Гамбо было посложнее. Пришлось раскошелиться на расходники. Если честно, не понимаю, почему он не сделал этого раньше. Говорит, просто не видел смысла. Если что, ему пришлось залезть в запасы, которые он откладывал на пышную свадьбу. Сиил с трудом, но пережила подобную потерю. «Какая свадьба? Если ты не сдохнешь в разломе, я сама тебя добью». Так что мы купили сигил артефакторики и камень особой эволюции. А еще обычный на сдачу. Так что призыватель 1-го уровня смог таскать 2 артефакта и даже немного приподнял параметр выживания. У Гамбо вообще была странная колода. Составной артефакт. Карты в него можно было добавлять по отдельности, но найти их крайне трудно. У каждой карты свой откат и свойства. Не знаю, можно ли использовать несколько одинаковых, просто мы так не нашли ни одного дубликата. Возможно, эта колода вообще единственная в своем роде. Урса вообще оторвал от сердца артефактную винтовку с оптическим прицелом. Выглядит как старинный допотопный мушкет, но это был именно артефакт. И пользоваться им могли только призыватели. Выстрел требовал маны, потому огнестрел у нас и не в почете. Ману можно всегда потратить на что-то более полезное, чем пулю. Ладно бы винтовка стреляла боевыми заклинаниями, но нет, просто пуля — физический урон. Разумеется, она пропитана анимой, так что монстров будет нормально так прошивать. В теории. Что ж касается обычного мира, эта винтовка пробьет танк на вылет. Но опять же, в нормальной ситуации можно сделать это гораздо эффективнее с помощью отпечатков. Пока было время, мы готовились, тренировались, отрабатывали командное взаимодействие. Опять же, здесь нам пригодился опыт пепла, который часто водил рейдовые группы, в том числе и на сотню призывателей. Удивительный момент произошел где-то на пятый день. Я по привычке отрабатывал тройные тренировки и уклонялся от выпада ящера буквально на автомате. Использовал разные удары, и в какой-то момент монах не увернулся от атаки, а парировал ее, отведя лапу ящера в сторону. Я даже остолбенел от такого зрелища. До этого момента монах никогда не использовал руки, он просто держал в них чашку с отваром. «Пепел!» — окликнул я. «Кажется, я сломал монаха». «Но это навряд ли. Что случилось?» «А, ты перешел на следующий этап». «Что, прости?» «Ну, монах решил, что ты овладел предыдущим приемом и перешел к следующему. Думаешь, как эзотерик научился сражаться?» «Он победил монаха 4-го ранга». «А 5-го?» «Увы, не осилил». «Да вижу по глазам, да. Если сможешь развоплотить его, то, считай, обойдешь наставника. Но вот победить монаха в честном бою можно, лишь овладев всеми приемами, что он преподает. Уж поверь мне. Затем поднимешь ранг ему и начнешь осваивать новые». «Понял. Постой. Меня осенило. Плачущий. Он не использовал артефакты, сражался голыми дланями». «Вот именно», — кивнул пепел на монаха. «Усиливает безоружных существ. Безоружный стиль боя, честно говоря, по ощущениям, плачущий еще не одолел монаха 4-го ранга. Потому что он так хотел сразиться с твоим наставником». «И почему же он не сразился?» «Да просто эзотерику было глубоко насрать, кто там чего от него хочет. Уж простите меня за выражение. У него своих дел хватало. А ты? Ты продолжай тренировки, у тебя очень хорошо получается». «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. Выход на разломы был назначен за 3 дня до их всплеска. К этому моменту мы должны были получить все необходимые ресурсы и расходники. Пепел еще говорил про церковника, что должен был нам помочь, но его так и не было. Задерживается, видимо. «Ты писал ему?» «Нет». «Ну так напиши, спроси». «Но я даже имени его не знаю», — ответил он. «То есть это как?» «Я просто знаю, что к нам должна прийти подмога, но не знаю, как и когда». «А откуда?» Пепел молча указал пальцем в небо. «Ну да, да, да, понятно». «Но его покровитель хотя бы сообщает важные новости подопечному. Странно только, что король Лич в курсе о передвижениях последователей святой веры. Я же помимо тренировок занялся расшифровкой письма эзотерика. Так как я уже знал первую фразу «спасибо оракулу», то найти ключ было легче легкого. Мне не требовалось перебирать все варианты. Сложность была в том, чтобы найти одну из книг наставника, но у Урсы имелся старенький экземпляр. Он вообще оказался очередным фанатом эзотерика. Почему-то тот использовал 13-й шаг. То есть каждый символ в шифре нужно было заменить на 13-й по счету в алфавите. Я, если честно, думал, что будет 12. Ну, дюжина же. Всего на расшифровку ушло около суток. Разумеется, Урса готов был даже доплатить за то, чтобы помочь мне с текстом, но я решил, что это все же личное. За день до назначенной операции по закрытию разломов я уселся читать то, что в итоге и получилось. «Я рад, что ты оказался не таким тупым, как я считал, раз ты смог найти и расшифровать текст. Я пишу его здесь, на бумаге, потому что анима стирает подобную информацию из Аполя. Здесь не будет никаких особых секретов, но за эти знания храм имен может внести тебя в список смертников, как было с моими друзьями. Так что дважды подумай, готов ли ты к этому. Впрочем, если ты сам являешься именователем, угроза для тебя может исходить лишь от других именователей. Я хочу рассказать тебе о том, что такое анима и сущности. Я знаю не все, но потратил жизнь на поиск ответов. И за эти знания моему миру пришлось заплатить великую цену. Да, я не из твоего мира. Хочешь — верь, хочешь — нет. Как понимаешь, мне и при жизни было плевать, а сейчас я, скорее всего, уже пустился в новое приключение через круговорот душ. Я читал весь вечер, а затем перечитывал уже ночью. Местами даже перепроверял, правильно ли я расшифровал некоторые куски. Правильно, к сожалению. Уснуть я так и не смог. Просто лежал с открытыми глазами, и если Пепел знал то, что теперь знаю я, то становилось понятно, почему резчик сам вырывался из длани, чтобы его убить. Эзотерик не просто описывал принципы анимы. Он искал способ ее уничтожить и нашел.